249. Матерь Агни-йоги. Мы живем будущим. Оно для нас реальнее настоящего. В нем все возможности эволюции. Не отвлеченные понятия, но живые, реальные формы, вибрирующие энергии в пространстве. Они окружают нас и двигают наше сознание. Поймите, что будущее – это двигатель жизни. Эволюция духа идет по направлению, заложенному мыслями, устремленными в будущее.